Галина Петровна Лебедева. Для прикрытия этой деятельности была организована экспортно-импортная торговая фирма с филиалом в Пекине и с торговыми агентами почти во всех крупных портах и многих городах Китая. В Харбине прикрытием для их работы служила консервная фабрика, хозяином которой был эмигрант из России Леонид Вегедека, завербованный через его жену Веронику, давнюю знакомую Галины Винаровой, которая устроилась на работу в Харбинский дальневосточный банк. Одной из самых громких операций, которые осуществила резидентура Гришки, была ликвидация в 1928 году фактического главы пекинского правительства генерала Джан Цзолиня, занимавшего откровенно антисоветскую позицию и постоянно устраивавшего провокации на китайско-восточной железной дороге, КВЖД. Спецоперация была проведена успешно. 4 июня Джан Цзолинь погиб в результате взрыва его специального вагона во время поездки по железнодорожной линии Пекин-Харбин. Помощник резидента Иван Винаров, который ехал в соседнем вагоне, сфотографировал место происшествия. Все было устроено так, что подозрение в убийстве генерала на долгие годы пало на японскую разведку. В апреле 1929 года Салнынь и ряд его сотрудников вернулись в Москву. Но проработать в центральном аппарате ему пришлось лишь несколько месяцев. 10 июля китайские власти захватили принадлежащую СССР китайско-восточную железную дорогу, КВЖД. Закрыли все советские учреждения на китайской территории и арестовали более 200 советских граждан. После этого последовали провокации на советско-китайской границе, а затем глава нанкинского правительства Чан Кайши и правитель Северного Китая Джан Сюэлян начали стягивать границы свои войска. Учитывая сложившуюся ситуацию, советское руководство в августе сформировало особую дальневосточную армию, командующему которой, Василию Блюхеру, было приказано упреждающим ударом разгромить китайские войска. Разрабатывая план операции, Блюхер принял решение вызвать из Москвы Христофора Салныня, которому поручил организации разведывательно-диверсионных операций в тылу врага. Салнынь и его люди начали действовать еще в сентябре, а 12 октября участвовали в боях, когда О-2 захватила китайский город Лахусу. После очередных провокаций последовали новые операции советских войск, и 18 ноября события, вошедшие в историю как конфликт на КВЖД, завершились. Но разведгруппы, созданные в связи с ним, продолжали свою работу и в декабре. Их миссия окончилась с подписанием 22 декабря 1929 года в Хабаровске протокола, который восстанавливал положение, существовавшее до конфликта. За работу в связи с событиями на Дальнем Востоке 6 сотрудников разведупра были награждены ценными подарками, а один Анулов орденом Красного Знамени. Салнынь еще за 2 года до этого, в 10-ю годовщину РКК, был награжден орденом Красного Знамени за заслуги периода Гражданской войны. В 1930 году Салнынь окончил курсы усовершенствования комсостава по разведке при 4-м управлении РКК.